Глава третья. Цветочки. Уже заметно светало. В листве деревьев, стеной обступавших поселок, слышался шорох, возня, неясное воркование, просыпались птицы. Пробирал утренний холодок. Из соседнего со старушкиным дома, такой же развалюхи, выбежал босиком мальчик лет 8 с льняными до белизны, выгоревшими за лето, спутанными со сна волосами, видно по неотложному маленькому делу. Завидя чужих, он так и застыл, ухватясь рукой за резинку трусов. — Чего встал, генерал? — крикнул Леша. — Давай, давай, делай свое дело. — Да не тут, за домом. И выходи к нам, разговор есть. Мальчик резво забежал за дом и быстро вернулся, но близко к калитке не подошел, смотрел испуганно. — Вы оттуда? — спросил он наконец и неопределенно махнул рукой в сторону дороги. — А как вас пропустили-то? Без комбинезонов. — Каких еще комбинезонов? — Ну, защитных. — От чего защищаться-то, генерал? — серьезно спросил Леша, вглядываясь в мальчика. — Так там же СПИДом все заражено. — Где там? — Так везде. Только Москву засетили там чисто. Потому выходить от седа никуда нельзя. В Москву только можно, на самолете. Он вздохнул, и слушавшим его стало ясно, что вздыхает мальчик о своей давней и несбыточной мечте — билете на самолет в Москву. Том отметил про себя, что мальчик, как и старушка, говорил «дак». Она, правда, еще говорила «дык» вместо «так». Еще ему почему-то понравилось, как мальчишка сказал «заражено» вместо «заражено». В смысл же сказанного Том вдуматься еще не успел. «Так», — сказал Леша и посмотрел на часового. У того лицо давно приобрело окаменелый вид. Точь в точь, как у тех, кто стоит на посту у могилы неизвестного солдата. «Ой!» — вскрикнула вдруг Женя, впервые за все время подавший голос. «Цветочки какие красивые!» И показала рукой. За огородами мальчикова домишки виднелось алое поле. «Так», — повторил Леша, глянув на поле, почему-то уже грозным тоном. «Веди, служивый, показывай цветочки». Часовой двинулся вперед, по-прежнему как робот, переставляя негнущиеся ноги, и все потянулись за ним. Мальчик, забыв про спид, вышел за калитку к пришельцам и пошлепал за ними босыми ногами, завороженно таращась то на одного, то на другого. Пришельцам было еще невдомек, что он впервые в жизни увидел не местных. Вскоре их взгляду открылось большое маковое поле. Покачивая крупными головками, маки нежно алели сплошным ковром. Однако, приглядевшись, легко было различить редьки. Мак не был дико растущим. Кто-то посадил его правильными рядами, полол и поливал. Леша шагнул к ближайшему редьку и увидел то, что ожидал. Стебли были надрезаны, по ним стекал белый сок.